Путь на гору Каф. Знаешь что, господин наш Сулейман поручил мне этот дворец и научил меня речи птиц. Он сделал меня властным над всеми птицами, которые есть в мире. И каждый год птицы прилетают к этому дворцу, и мы производим им смотр, а потом они улетают. Рассказ о Джаншахе. В сентябре 1984-го, через неделю после начала учебного года, учительница персидской литературы провела урок во дворе, под шелковицами. Госпожа Талиби была низкой и всегда носила в школу туфли на ортопедической платформе. Она была единственной учительницей, кто носил эти туфли по рецепту. Потому что в то время в Иране, 5 лет после исламской революции, женщины могли только мечтать о том, чтобы носить какие угодно каблуки на людях. Она попросила нас написать несколько строк о запомнившемся нам событии. «Пишите четко и с подробностями», — сказала она, и ее пухлые щеки стали заметнее с улыбкой. Я начеркала несколько слов, вертевшихся на уме. Моя история была о похоронах Амира и о кровавом фонтане, который я увидела в центре квартала мучеников на Бихиште Захра. Я не успела закончить, как начался дождь, и девочки начали хихикать над тем, что они промокли под шелковицами. Хоть я и была последней, кто положил ручку, я подняла руку, чтобы поделиться своим сочинением с классом. Госпожа Талиби оборвала болтовню и попросила меня прочитать его перед тем, как мы вернемся под крышу. Девочки молчали, пока я читала, и суматоха возвращения в класс остановилась. Госпожа Талиби подошла ко мне и забрала сочинение. Капли дождя, упавшие с листьев шелковицы, оставили влажные следы на бумаге, размыв буквы тут и там. Она окинула взгляд на мое сочинение и сказала: «Подойди ко мне после урока». После трагической истории со спрятанными книгами административное здание вызывало у меня ужас. С момента, когда госпожа Талиби закончила говорить, я начала волноваться, что написала что-то не то. Я ругала себя за то, что предложила прочитать его вслух, когда все хотели бежать обратно в класс. Сердце принялось колотиться, когда я приблизилась к административному зданию на противоположной стороне двора. Я встала рядом с учительницей, надеясь, что госпожа Талиби увидит меня, как только закончит беседу с другой учительницей. «Заходи, Мажи», — сказала она, как только заметила, что я стою у двери. «Мы обсуждали тебя». Я протопала через учительскую, не отрывая глаз от плитки. Учительницы со стаканами чая сидели за большим круглым столом в центре комнаты. Некоторые сидели в креслах у стен. Мне хотелось, чтобы госпожа Талиби была ближе к двери и не кричала мое имя на всю учительскую. Она велела мне сесть рядом с собой на свободный стул. Госпожа Ширин на днях подошла ко мне и спросила мою рекомендацию на проект рассветной церемонии. Я молча стояла перед ней, не находя смелости сесть на учительский стул. «Ты хорошо пишешь, Мажи», — сказала она. «Мы все в группе персидской литературы обратили на это внимание. Госпожа Ширин хочет поставить спектакль, и она попросила порекомендовать кого-нибудь, кто напишет сценарий. Ты пришла мне на ум». И сегодня, услышав, что ты написала за ограниченное время, я готова предложить твою кандидатуру с уверенностью. Она поднялась, чтобы взять стакан чая с большого подноса, который только что принесла смотрительница школы. Ее высокие каблуки цокали, когда она шла к центру учительской. Она вернулась со стаканом, от которого шел пар, и спросила: «Тебе нравится эта идея?» «Ух, я была бы счастлива помочь, но я в жизни не писала пьес». «Думаешь, мы ждем, что ты с колыбели будешь писательницей?» Она расхохоталась, и чай в ее стакане накренился, едва не разлившись по тунике. «Не волнуйся, мы поможем». Она отхлебнула и сказала: «Помнишь книгу стихов Атара под названием «Беседа птиц»? Не смей говорить, что не помнишь. Я много раз говорила о ней на уроках истории персидской литературы». Она затряслась от смеха. «Да, госпожа Талиби, конечно, помню. Она хочет поставить пьесу на основе этой истории, так что тебе нужно прочитать книгу, если она решит, что писать будешь ты». «Я не читала Атара», — сказала я. «Знаю. Не думаю, что ты сама сможешь прочитать эту книгу». Она шумом допила чай и сказала. «Начинай читать, но пока пропусти пролог и эпилог». Морось, начавшаяся во время урока литературы, превратилась в ливень. Ветер остервенело гонял золотые и янтарные листья шелковицы вокруг деревьев и сгонял в кучу ржавой кирпичной стены. Я была заворожена волнующими новостями госпожи Талиби. Уверенность учительницы литературы во мне воодушевляла. Как упавшие листья, я хотела кружиться под дождем, танцевать среди потоков воды, пока не упаду, вымоченная насквозь под шелковицами. Меня выбрали написать пьесу вместе с Ширин. В новом учебном году она оставила свою должность в библиотеке, чтобы стать советницей по развитию и курировать внеклассные занятия. Работать с ней над сценарием казалось сном. Через неделю, после беседы с госпожой Талиби, Ширин представила идею пьесы нашему классу. Она пересказала сюжет, как путешествие тысячи птиц к горе Каф, дабы найти Симурга, легендарного царя птиц. Из тысячи птиц, что пустились в путешествие, только 30 достигли горы Каф. И только вместе они смогли найти Симурга. Всех заинтересовала возможность играть в пьесе. Надия подняла руку в полнейшем восторге и спросила, «А вы уже думали о наших костюмах?» Среди нас она была модницей и всегда носила стильные платья на частные праздники. Это мы знали благодаря фотографиям, которые она тайком приносила в школу. «Конечно», — сказала Ширин. «Для такой огромной постановки нам потребуется привлекательный макияж и блестящие платья для актрис, такие же очаровательные, как у птиц в природе». «Мы можем принести косметику в школу?» — ошарашенно открыла рот Надия. После Исламской революции косметика стала огромным табу. Использование макияжа считалось соблазном, поэтому девушкам было запрещено носить его на людях. Школьная администрация не раз говорила нам, что красить лицо и появляться так на людях было для мусульманской женщины постыдным и отвратительным. Они говорили, что благочестивая девушка должна пользоваться косметикой только дома, для мужа. Ученицам нельзя было приносить косметику в школу, а уж тем более краситься. Ширин рассмеялась. «Я знаю, что вам всем интересна косметика», — сказала она. «Вы можете принести тени ревлон своих мам и их помады Ланком. С моего разрешения и только для подготовки к спектаклю». Девчонки заверещали от восторга. Некоторые даже удивленно фыркнули. «Это не значит, что с завтрашнего дня вы можете носить их в сумке». Она снова засмеялась. «А то я глазом моргнуть не успею, как вы будете уверять госпожу Мирзу или госпожу Задие, что я разрешила краситься в школе». «А что насчет костюмов?» — сказала Зара. «Мы можем принести ночные рубашки с вырезом в школу». Она обернулась к классу и подмигнула. Девчонки разразились хохотом. «Куда ты носишь такое платье, Зара?» — спросила Ширин. «Никуда, госпожа Ширин. Я видела их в кино». «И где же ты видела такие фильмы, Зара?» «Ну, в смысле, я слышала от мамы, что она видела их в кинотеатрах до революции». Ширин несколько мгновений молчала. Девочки тоже затихли, не зная, как она отреагирует. Во время каникул администрация школы вела более строгие правила ношения хиджаба. Теперь вместо платков, которые мы расслабленно завязывали под подбородком, мы должны были носить химары, которые покрывали плечи и верхнюю часть тела. «Послушайте, девочки», — сказала она, Этот спектакль не про костюмы и косметику, хотя я знаю, что вам всем очень нравится эта его часть. История о птицах — аллегория, и я хочу, чтобы вы погрузились в ее значение, готовясь к постановке. «Как вам пришла в голову мысль об этом сюжете?» — спросила с последнего ряда Манди. Она была высокой костлявой девочкой, популярной в школе. В прошлом году она получила высокие оценки по всем предметам. «Ага, я знала, что вы, девочки, умные, и зададите этот вопрос. Вы вскоре поймете, как именно этот сюжет относится к ситуации, в которой вы живете. Сейчас же я рекомендую вам купить «Беседу птиц», книгу поэзии Отара, или взять ее в школьной или городской библиотеке рядом с вашим домом и начать ее читать. У многих из вас она даже может найтись дома. «Книга стихов?» — удивленно переспросила Зара. Ширин сощурилась, будто вопрос поставил ее в тупик. «Мне казалось, госпожа Талиби уже познакомила вас с Атаром и его работами. Разве нет?» «Да, госпожа Ширин», — сказала Манди. «Зара забыла. Ей не нравятся стихи, ей нравится кино». Зара, сидящая на среднем ряду, обернулась и прожгла Манди взглядом. Манди проигнорировала ее. Она не отрывала глаз от Ширин. «Стихи тяжело читать, госпожа Ширин», — сказала Зара. «Я прекрасно понимаю. Поэтому я и хочу, чтобы вы начали читать книгу и изо всех сил старались. Вы прочтете и заучите сценарий пьесы, которую мы поручили написать Мажи». «Почему выбрали ее?» — спросила Манди. «Учителя персидской литературы приняли решение. Она хорошо пишет. Вы не согласны?» «Согласны, госпожа Ширин», — сказали девочки. Я покраснела. Я избегала внимания других учениц. Похвала в классе доставляла мне неловкость. Я опустила голову и уставилась на свои туфли, пытаясь ускользнуть от их тяжелых взглядов. Я чувствовала тяжесть на плечах, не зная, как буду писать пьесу. Меня охватывало замешательство, когда я гадала, стоило ли принимать предложение. Впервые в жизни передо мной ставилась серьезная задача, и я не была уверена, что справлюсь с ней. В вопросе Манди была какая-то странность, которая меня беспокоила. Я старалась не заработать себе репутацию любимицы учительниц или советницы по развитию. Большинству девочек не нравилась близость со школьной администрацией, и хоть мне и нравилась Ширин, я не хотела, чтобы одноклассницы связывали меня с ней. Погода оставалась приятной, поэтому я могла расстелить на террасе соломенный коврик, вынести графин с ледяной водой, наполненный дольками огурца, и читать под черными соснами. Я начала беседу птиц на первом появлении величественной птицы Симурга безлунной ночью. «Дело было в Китае», — писал Атар, «когда перо Симурга пало с небес, и слухи о его славе разошлись среди людей. С тех пор каждый человек носил изображение этого пера в своем сердце, надеясь увидеть Симурга хоть раз в жизни. Так начались его поиски, и люди разыскивали его во всех странах Земли. Как могло единственное перо принести в мир столько хаоса? Как могла вся красота исходить из единого павшего пера Симурга? Я читала беседу птиц в тот день и много дней позже. Я читала так долго, что все кубики льда в графине таяли, и крошечные капельки воды покрывали стекло и как лупы увеличивали плавающие в воде дольки огурца. Расшифровать скрытое значение строф птичьего языка было непросто. Хотя госпожа Талиби помогала с ответами на мои вопросы, содержание книги было далеко за пределами моего неопытного понимания исламского мистицизма. Я гадала, почему Ширин выбрала эту историю для постановки в школе. Чем больше я погружалась в оправдания, которые придумывали птицы, чтобы отказаться от путешествия на гору Каф, тем больше меня удивляли их капризные объяснения. Удод, лидер птиц, рассказывал истории из человеческих жизней, чтобы убедить птиц пуститься в путь. Люди в этих историях реагировали глупым образом на жизненные обстоятельства. Удоду не удавалось убедить меня. И как же он мог удовлетворить и побудить птиц? Перечитав эту книгу в третий раз, я начала чувствовать ужас, который тревожил птиц. Я постепенно впитала страшную атмосферу горы Каф, обиталища Симурга. По средам, когда у нас было свободное время перед окончанием учебного дня, я ходила в кабинет Ширин вычитывать и редактировать сцены, которые написала на неделе. Персонаж Удода вызывал у меня сложности. Каждый раз, когда я приходила в ее кабинет, она ставила стул возле своего стола и предлагала его мне. Я читала реплики Удода, а она качала головой и просила меня переписать их. Однажды меня это настолько вывело из себя, что я бросила карандаш на бумагу и скрестила руки на груди. «Госпожа Ширин, я не понимаю, почему тебе не нравятся реплики, которые я написала Удоду? Что не так с его ответами?» Она откинулась на спинку стула и какое-то время изучала меня. «Я боюсь, ты не поняла принципы лидерства Удода. Я трижды перечитала книгу. Я не вкладываю в его клюв слов, которых нет в книге. Я знаю, но чего-то в его диалоге не хватает. Тебе нужно что-то, что отобразит суть его роли в путешествии». Я вздохнула и уставилась на строки на бумаге. «Я жалею, что взялась за написание этой пьесы». «Мажи», — сказала Ширин раздраженным голосом, — «ты меня разочаровываешь. Я думала, что тебе хватит упорства отточить любое данное тебе задание. Я ошибалась?» «Нет, но я честно не понимаю, что ты хочешь увидеть в Удоде». Ширин снова покачала головой. «Это уже другой разговор. Мы можем поговорить об Удоде, если тебе это кажется необходимым. Но искать отговорки посреди задания — вот этого я от тебя не ожидала». Настольная лампа создала на столе золотистый круг света. Тень от моего карандаша скрывала половину имен птиц на каждой второй строке. Я схватила карандаш, и тень пропала. Перечитая строфы, в которых Атар говорит об Удоде. Она наклонилась вперед и взяла беседу птиц, лежащую у локтя. Ее платок был сдвинут на затылок, и мне снова были видны каштановые отблески в ее волосах. Эти каштановые пряди поблескивали под светом лампы, когда она перелистывала страницы в книге. Она приклеила дюжины маленьких закладок на разные страницы, чтобы пометить их, и мелким почерком исписала поля. Она нашла страницу, где птица спрашивала Удода, почему он был избранным. Основным возражением было то, что лидерство было даровано Удоду, несмотря на то, что создан он был так же, как прочие птицы. «Отчего мы осадок, а тебе выпало быть чистейшим вином?» «Ну, я думала», — сказала я, обрывая чтение, — «я думала, Удода птицы выбрали за способности. На него не указывали высшие силы. В книге ведь целая глава посвящена процессу выборов». «Верно. Именно это я и хотела тебе сказать». Она поднялась со своего места и пробежалась глазами по книжной полке у окна. Книги там были тщательно отсортированы, начиная с толстых книг в твердых блестящих переплетах и кончая тонкими в мягких обложках. У некоторых даже были названия на английском. Я всегда гадала, насколько хорошо она знает английский. У большинства книг сверху торчали маленькие кусочки бумаги, будто плоские птицы сидели на кривом проводе. Она опустилась на колени перед нижней полкой, достала пару книг, а затем затолкала их обратно. «Раньше была тут», — сказала она, качая головой. «А теперь не могу найти. Что ты ищешь, госпожа Ширин? Я хотела показать тебе изображение Удода в одной из моих книг». Она вдруг хлопнула себя по голове обеими руками. «Ага, теперь вспомнила. Я унесла эту книгу домой». Она вернулась на место и сказала. «В той каллиграмме это, по сути, каллиграфия в форме птицы. Имя Аллаха. Слово «бисмилля» написано на клюве удода. Это отсылка к строкам об удоде в Коране. В истории царя Соломона в Коране удод — посланник царя. Ты, конечно, видела связь между удодом и царем Соломоном в стихах. Да, так его зовут в книге Атара, птица Соломона. Но какое отношение эта каллиграмма имеет к... В некоторых случаях, Мажи, изображение стоит тысячи слов. Божественность, моя дорогая, — это вещь, дарованная некоторым, а не заслуженная людскими усилиями. Что ты имеешь в виду, госпожа Ширин? Я имею в виду, что птицы действительно выбрали своего лидера в сюжете, но они не могли выбрать никого иного. Божественность пала на Удода в день его рождения. Птицы всего лишь своими действиями открыли его истинную сущность. На лице у меня, наверное, было от ее объяснения страшное замешательство. «Понимаю, что тебя это удивляет», — сказала она, «но в твоих строках не хватает именно этого. Процесс выборов в исламской теократии совершенно отличается от выборных процессов в западных обществах. Мы голосуем только чтобы обнаружить, кого уже избрал Аллах». «Так кто тогда выбирает лидера? Мы или Аллах? Я запуталась». «Мы и не мы. Аллах обнаруживает свой выбор через нас. Удод в рассказе Атара избранный. Идеальная и беспорочная птица, способная привести стаю к Симургу. Птицы всего лишь приоткрывают предназначенную ему роль». В тот миг она открыла мне целый новый мир. Я задумалась, неужто все, что я узнала о ценности человеческих усилий в стремлении к идеалу, было неправильным? Ты поэтому сказала, что эта история никогда прежде не была так значима для нашего общества, как сегодня? Она улыбнулась. «Правильно, Мажи. Ты совершенно правильно поняла. Мы — птицы, а имам Хомейни — наш удод в поисках Аллаха». Я какое-то время молчала, глядя на золотые искорки в ее глазах. Хомейни снова настиг меня в ее кабинете. Я никогда не чувствовала особой близости с людьми, которые так сильно его любили. Я считала, что есть какое-то безумие в их эмоциональном восприятии и цепочке их мыслей, в том, что из любви к нему они готовы были пожертвовать своими жизнями. Но в тот миг я вдруг поняла, почему миллионы иранцев превозносили этого святого мужа, этого аятолу. Он был величайшим лидером, которому было суждено вести их в поисках Аллаха. И разве аятола не означает знамение Аллаха? Я так сильно запаздывала с пьесой, что Ширин пригласила меня к себе домой дописать сценарий вместе с ней в пятницу. Я только однажды в пятом классе была учительницей на дне рождения ее дочери, моей одноклассницы, а, кроме того, ни разу не переступала порог учительского дома. Маман была в курсе процесса написания пьесы, поэтому разрешила мне пойти домой к Ширин. К моему удивлению, маман предложила подвести меня до квартиры Ширин, хотя она была в западной части Тегерана. Она жила в Экбатане, одном из тогда только выстроенных новых жилых кварталов. Мы приехали ранним утром. Мама наставила жука на парковке перед зданием и нажала на звонок возле номера квартиры Ширин. Ширин ответила и открыла нам дверь в подъезд. Поднимаясь на лифте на этаж Ширин, я чувствовала, как бьется в ушах сердце. Я старалась держать себя в руках, чтобы маман не заметила моей тревоги. Но как я могла быть спокойной, когда вот-вот увижу Ширин в ее доме? Маман постучала в дверной молоток, и через несколько секунд на пороге появилась Ширин. На ней было снежно-белое платье с цветами и никакого платка. Маман никогда прежде не видела ее и знала о ней только из моих беспорядочных рассказов о школе. Она была дружелюбной и любезной и пригласила маман на стакан чая, и та с готовностью приняла приглашение. Я была уверена, что она хотела осмотреть дом и живущих в нем людей, чтобы удостовериться, что я там буду в безопасности. Мы остались в гостиной, пока Ширин пошла в кухню приготовить чай. На стене висели в рамках фотографии двух солдат. Один казался младше другого, но между ними было заметное сходство. У обоих были темные глаза и кустистые бороды. Одна седая, а другая черная, как горячий гудрон. Я обратила внимание на шевроны на нагрудных карманах формы у обоих мужчин. Маман показала на фото и спросила приглушенным голосом: «Члены ее семьи в революционной страже?» Я не знала. Ширин вернулась с двумя фарфоровыми чашками и полной кубиков сахара мисочкой на подносе. Я кинула на нее взгляд, когда она склонилась, протягивая нам поднос. Яркая голубизна роз на ее платье сочеталась с овальными серьгами с цирконием. Талия на платье была туго затянута, а подол пышной юбки касался голой кожи над лодыжками. «Спасибо, что привезли мажи. Я уверена, что это поможет ей завершить пьесу». Она поставила пустой чайный поднос на деревянный кофейный столик и села перед маман. «Не за что, госпожа Ширин. Я надеюсь, с пьесой все пройдет гладко?» «Надеюсь. Девочки полны энтузиазма. Они не могут дождаться дня, когда мы начнем репетировать». Маман допила чай и поставила пустую чашку на блюдце на столике. Она начала теребить края шелкового платка, который положила на колени. «Надеюсь, мы не побеспокоили вашу семью так рано утром?» «Ох, совсем нет», — сказала Ширин. «Дома, кроме меня, никого нет. Мама едет на Бехиште Захра каждую пятницу. Она хочет поговорить со своим мучеником мужем и сыном». «Мне ужасно жаль, госпожа Ширин», — сказала маман глухим голосом. «Спасибо». Она кинула взгляд на фото своего отца и сказала: «Он погиб 2 года назад в Курдистане. Брата обезглавили месяц спустя, тоже в Курдистане». Она закусила губу, сжимая руками голубые розы на своем платье. «Как ужасно», — сказала маман. Ее приоткрытый рот и взгляд, застывший на фото, показывали ее крайнее удивление. «Мне так ужасно жаль слышать это. Это должно быть очень тяжело для вас и вашей матери». Уголок губ Ширин поднялся в горькой улыбке. Она повернула глаза к окну и посмотрела на облетевшие платаны снаружи. «Мама очень по ним скучает. Она проводит с ними каждую пятницу. Так она справляется с их отсутствием». «Так тяжело. Так грустно», — маман покачала головой. «Я никогда не слышала, чтобы Ширин говорила о своей семье, и была шокирована, узнав, что она потеряла отца и брата. Она никогда не упоминала об их мученичестве. За прошедшие 2 года на каждой из проведенных нами церемоний по поводу войны между Ираном и Ираком она хранила молчание, и ни единая слеза не наполняла ее глаз. Я не знала, как она могла быть такой стойкой перед лицом такой ужасной катастрофы». «Не хотите еще чая?» — спросила Ширин, меняя тему. «Ох, конечно, спасибо», — ответила маман. Я чувствовала, что ее терзает желание улучшить момент, чтобы поговорить со мной. Едва Ширин вышла, маман поднялась с дивана и подошла ко мне. «Какая ужасная история», — прошептала она. «Ты об этом знала?» Я покачала головой. «Скорее всего, их убили курды-сепаратисты, которые там партизанят. Они, должно быть, были верными членами корпуса стражи Исламской революции. Она спрятала лицо в ладонях и громко вздохнула. «Я не хочу, чтобы ты приходила сюда снова», — сказала она приглушенным тоном. Я кивнула и ничего не сказала. Мои зубы были стиснуты. Мы услышали, как стучат по паркетному полу деревянные сандали Ширин. Она возвращалась в гостиную. Маман бросилась к своему месту и схватила платок. У Ширин на подносе стояли новые чашки с чаем. «Госпожа Ширин, мне нужно забрать сестру Мажи с занятий по волейболу. Боюсь, я не могу остаться на еще одну чашку чая». Она завязала платок вокруг шеи и взяла сумочку с дивана. Ширин поставила поднос на кофейный столик. «Баше, ничего страшного. Спасибо, что привезли сегодня Мажи». Маман поспешила пожать Ширин руку и поцеловала меня в лоб, прежде чем уйти. «Позвони мне, как только закончишь». Я ни слова не сказала с тех пор, как переступила порог дома Ширин. Даже после чая горло у меня было пересохшим. Я прижала ладони к бедрам, чтобы унять их дрожь. Я поднялась с дивана, едва Ширин вернулась в гостиную, проводив маман. Она жестом велела мне сесть. Тишина в комнате была удушающей. Мне было слышно, как машины паркуются снаружи и глушат моторы. Я не знала, что ей сказать. Какие соболезнования мог произнести мой род? Хотела ли она вообще, чтобы я говорила о рамках на стене? А что насчет предупреждения маман? Почему она не хотела, чтобы я снова приходила к Ширин? «Ты закончила последнюю сцену?» — сказала Ширин, вырывая меня из цепочки мыслей и возвращая в гостиную. Я кивнула. «Тогда пойдем в мою комнату и начнем». Я последовала за ней по темному коридору, который привел в ее спальню. Коридор не был украшен, и было так темно, что я не видела, каким цветом были выкрашены стены. Мы прошли мимо ванной и спальни. Через приоткрытую дверь спальни я увидела фото молодой пары в свадебных нарядах, висящие возле овального зеркала. Кровать была застелена темно-фиолетовым покрывалом. Ее мать, должно быть, рано встала, чтобы заправить кровать и прибраться в комнате перед уходом. Когда мы дошли до конца коридора, и Ширин повернула ручку, чтобы открыть дверь в свою комнату, ее залил яркий свет. Я никогда не смогла бы представить вещей, которые увидела в той комнате. Каждый сантиметр стен украшала искусная персидская каллиграфия. Птицы разных форм сидели на крошечных веточках мандаринов, и каждая состояла из изгибов букв персидского алфавита, которые обнимались с участием и заботой. Птицы были нарисованы тонкими линиями ручки и чернил всевозможных оттенков синего. Без сомнений, Ширин сотни часов провела, изображая этих птичек из букв на своих насестах. На ковре были вытканы изображения птиц и цветов, и книги лежали поверх него, будто чаши с амброзией для небесных птиц. Беседа птиц свела гнездо повыше. На покрывале на ее кровати глубокого синего и кремового цвета. Ширин выдвинула из-за стола стул и отодвинула коллекцию чернильных ручек, чтобы расчистить место. Угол стола занимала стопка трафаретов для каллиграфии, а вдоль края, почти касаясь стены, выстроились в ряд баночки с чернилами. От лазурита до лажварда и египетской синие ее комната была наполнена оттенками синего. Почему я никогда не обращала внимания на то, сколько в ней этого цвета? Острый запах хны и коричневого сахара поднимались из керамической миски, закрытой пищевой пленкой. Паста выглядела свежей, будто ее замешали ранним утром. «Садись здесь, Мажи. Надеюсь, запах хны тебя не беспокоит?» Она взяла керамическую миску со стола и поставила на прикроватную тумбочку. «Совсем нет», — сказала я. «Я к нему привыкла. Моя бабушка красит волосы смесью хны и кофейного порошка. Мне нравится запах кофе в ее смеси. Она села на покрывало, положила у стены подушку и устроила голову на ней. Я вся внимание. Я вслух зачитала последний акт. Каждое произнесенное слово уносило из груди часть тревожности, и я снова чувствовала покой. Мы работали все утро и пару часов после обеда. Она считала, что я хорошо отобразила единение 30 птиц, чтобы стать в конце своего путешествия в финальной сцене Симургом. «Мне нравится, как ты сделала у Дода передней частью Симурга». «Ох, я вспомнила!» Она спрыгнула с кровати и взяла с пола книгу. «Я хотела показать тебе на днях». Книга была об исламском искусстве каллиграфии. Она положила книгу на стол и пролистнула страницы в поисках изображения. На странице цвета соломы был силуэт птицы, нарисованный черными и золотыми чернилами. Небольшая корона из перьев указывала, что это птица Удод. Отвернув голову назад, он смотрел на свое большое черное крыло. На крыле в трех разных направлениях росли три кедра, символ обиталища Удода. Крошечные золотые завитки украшали тело и длинную изогнутую шею, а слово «Рахман», «милосердный», тянулось от спины до самого глаза. Перья хвоста величаво раскидывались во всех направлениях, и слово «бисмилля», как и говорила мне Ширин в школе, было написано на его клюве черными чернилами. «Здорово», — сказала я. Она кивнула и подошла ближе к столу. Она нагнулась надо мной, чтобы дотянуться до стопки трафаретов в углу. Синие розы на ее платье коснулись моей щеки. Из стопки она достала копию изображения Удода, которое только что показала мне. Она вырезала изогнутый алфавит на теле птицы. Я вспомнила татуировку загадочной птицы на ее шее. Я научилась этому искусству от тёть по отцу в годы, когда мы жили с ними в Абадане. Она вздохнула и скользнула длинными пальцами по внутренним изгибам трафарета. Они рисовали цветочные узоры на моих руках. Но я оживляю свою каллиграфию и рисую птиц. Меня успокаивает, когда я воплощаю в жизнь стихи, придавая им форму птиц. Они становятся хорошими татуировками. «А какая птица на твоей шее?» «О, в смысле та, которая была у меня в том году?» Я кивнула. «Это был Симург. Мама помогла мне нанести его на грудь. Она знает, как я люблю своих птиц. Она несколько мгновений неотрывно смотрела на мою шею и грудь, на глаз прикидывая размеры. Этот узор у Дода новый. Хочешь, я нарисую его на твоей груди?» Я была поражена предложением Ширин. Чтобы школьная советница нарисовала татуировку на моей груди? Такого результата похода к ней домой я никогда не могла представить. В 12 я еще даже не проколола уши. Как на моем теле могла появиться татуировка? Я никогда еще даже не пробовала красить кончики ногтей бабушкиной хной. Как я могла позволить Ширин нарисовать птицу на моей груди? «Не стоит», — сказала я. «Спасибо». «Это временно. Она смоется через пару недель». Она потянулась к моим пальцам и нежно перевернула мою руку, чтобы взглянуть на ладонь. Пронзительное, щекочущее чувство пробежало по нервам, когда она провела кончиками пальцев по линии на моей ладони. Она обнажила мое предплечье другой рукой и похлопала голую кожу. «У тебя красивый тон кожи, Мажи», — сказала она. На такой хна станет привлекательного каштанового цвета. Влажная прохлада, когда она сохнет, очень расслабляет. Я не знала, как ответить на ее предложение. Что, если маман увидит татуировку на моей коже? Что, если перышко покажется под расстегнутой пуговицей моей блузки? Ширин почувствовала мое сомнение. Она отняла свои руки и отошла, чтобы вновь разложить трафареты на своем столе. Она закрыла книгу каллиграфии и прижала ее к груди. «Тебе нужно сделать первый шаг, Мажи», — сказала она. «Дорога к горе Каф трудна и полна препятствий. Помнишь первую из семи долин на пути к Симургу?» Мои глаза не отрывались от ряда синих чернил. Я помнила. Долина поиска. Все началось с распутного желания. Она стояла у моего плеча, будто посланный Богом ангел с прижатой груди книгой, и ожидала, когда я начну поиск. Я подняла подбородок и взглянула в ее глаза. Какая тайна лежала в золотых искорках, что я никогда не могла ей отказать. Я кивнула и сдалась в полном молчании. Она схватила миску с хной с прикроватной тумбочки и оставила на ее месте книгу по каллиграфии. Из шкафа она достала деревянную коробку с принадлежностями для татуировки хной. Она развернула хлопковый фартук, сверху донизу покрытый янтарными пятнами, и завязала его у шеи и талии. Сильными отмеренными движениями она замешала хну в гладкую пасту и перелила ее в плотный пластиковый пакет с обрезанным уголком. «Не спустишь кофту, пока я намочу полотенце?» Самым трудным было обнажиться перед ней. Я расстегнула верхние пуговки на блузке, вытащила руки из рукавов и спустила ее до самой груди, удерживая ткань на месте, прижатыми к бокам руками. Кроме тех раз, когда маман отмывала мою кожу ванной, я никогда никому не показывала столько кожи, и уж точно не после возвращения в Иран. Я никогда не могла понять, как переступила через стыд в спальне Ширин и позволила ей смотреть на мою голую кожу. Она собрала мои кудри в пучок на макушке, чтобы пряди не падали на грудь. «Готова?» — прошептала она мне на ухо. Я кивнула. Я чувствовала ее ледяные пальцы через трафарет, когда она прижала ладонь к моей груди, чтобы удержать бумагу на месте. Я не знаю, чувствовала ли она биение моего сердца. Каждую минуту я ждала, что она скажет. «Что не так, птичка? Успокойся». Но она ничего не говорила и наносила хну в полнейшем молчании. Я боролась со стыдом, и мои соски затвердели, когда ее ладони и запястья касались моей груди. К моему крайнему удивлению, я не хотела, чтобы она прекращала. Мне нравились эти легкие случайные касания. Несмотря на ее слова, я не чувствовала холода, когда хна засыхала. Везде, где она наносила пасту, кожа горела, будто она прижигала ее утюгом. Через полчаса она дала мне зеркальце, чтобы изучить птицу. Части тела у Дода проявлялись одно за другим, когда она смывала засохшие кусочки хны влажным полотенцем. Он отважно и бойко сидел на моей груди. Слово «бисмилля» на его клюве было нанесено прямо над моим сердцем. Я была готова ступить в долину поиска. Я была отмечена, чтобы стать солдатом Аллаха.